Констатация принадлежности личности к группе представляет для социальной психологии значительный интерес, позволяя рассмотреть психологическую общность как своеобразный психологический срез реальной социальной группы. Специфика социально-психологического анализа группы именно здесь и проявляется. Рассматриваются выделенные средствами социологии реальные социальные группы, но в них далее определяются те их черты, которые в совокупности делают группу психологической общностью, то есть позволяют каждому ее члену идентифицировать себя с группой. При такой трактовке фиксируются психологические характеристики группы, а сама группа может быть определена как общность взаимодействующих людей во имя осознаваемой цели, общность, которая объективно выступает как субъект действия. Шерковин, 1975, страница 50. Степень подробности, с которой в дальнейшем анализе можно раскрыть характеристики такой общности, зависит от конкретного уровня разработки проблемы. Так, например, некоторые авторы не ограничиваются только исследованием названных групповых характеристик, но и предлагают усмотреть в группе по аналогии с индивидом такие показатели, как групповая память, групповая воля, групповое мышление и так далее. В настоящее время, однако, нет достаточно убедительных теоретических и экспериментальных доказательств того, что данный подход продуктивен. В то время как последние из приведенных характеристик вызывают спор с точки зрения того, относятся ли они к психологическому описанию группы, другие, как, например, групповые нормы или групповые ценности, групповые решения, исследуются в социальной психологии именно как принадлежащие к особым групповым образованиям. Интерес к ним не случайен. Только их знание поможет более конкретно раскрыть механизм связи личности и общества. Общество воздействует на личность именно через группу. И чрезвычайно важно понять, каким образом групповые влияния выступают посредником между личностью и обществом. Но для того, чтобы выполнить эту задачу, и нужно рассмотреть группу не просто как множество, а как реальную ячейку общества, включенную в широкий контекст социальной деятельности, выступающей основным интегрирующим фактором и главным признаком социальной группы. Общее участие членов группы в совместной групповой деятельности обусловливает формирование психологической общности между ними, и таким образом при этом условии группа действительно становится социально-психологическим феноменом, то есть объектом исследования в социальной психологии.